Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки. — Олеся, что с тобой? — Олеся, милая. — Ничего. Извините меня. Это пройдет. Так. Голова закружилась. Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки. — Олесь, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе. Неужели ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? — Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой. Совсем неожиданно для меня Олесю почти не удивили мои слова. «Твоей женой?» Она медленно и печально покачала головой. «Нет, Ванечка, милый, это невозможно». «А почему же, Олеся, почему?» «Нет, нет, ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну, какая я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я и читать не умею, и куда ступить не знаю». Ты одного стыда из-за меня не оберешься. — Это все глупости, Олесь, — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми. Мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся. Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем. И не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя. На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем. — Да разве это одно? Может быть, ты еще не знаешь? Я никогда не говорил о тебе. Ведь у меня отца нет. Я незаконная. Перестань, Олесь, это меньше всего меня останавливает. Ну что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочь, все это пустые отговорки. Олеся с тихой покорной лаской прижалась плечом к моему плечу. Голубчик, лучше б ты вовсе об этом не начинал разговор. Ты молодой, свободный. Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь? Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой, — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну, посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить? Что ж, и бабушке у нас место найдется. Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила. А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома, они называются богадельнями, где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный. Нет, что ты, она из леса никуда не пойдет. Она людей боится». «Ну так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно, что без тебя мне и жизнь будет противна». «Солнышко мое», — с глубокой нежностью произнесла Олеся, — «уж за одни твои слова спасибо тебе. Отогрел ты мое сердце. Но все-таки замуж я за тебя не пойду. Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь. Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня». Дай мне денька два. Я все это хорошенько обдумаю, и с бабушкой тоже нужно поговорить. — Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой, — а может быть, ты опять церкви боишься? Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать, но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком, над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить. Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание. «Ты боишься церкви, Олеся?» — повторил я. Она молча наклонила голову. «Ты думаешь, что Бог не примет тебя?» — продолжал я с возрастающей горячностью. «Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную и позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику убийцы, что он сегодня же будет с ним в раю?» Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием влажные милые губы. Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси. «Ванечка, подожди минутку, я тебе что-то скажу». Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных, не вылившихся слез. «Олеся, о чем ты?» — спросил я тревожно. Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно. «Милый, какой ты хороший, какой ты добрый», — говорила она дрожащим голосом. «Я сейчас шла и подумала, как ты меня любишь. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень-очень приятное. Олеся, девочка моя славная, успокойся. Послушай, скажи мне», — продолжала она, — «ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь. Только правду, истинную правду скажи». Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль, а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья? «Что ж ты молчишь? Но говори скорее, был бы ты этому рад, или тебе все равно?» «Как тебе сказать, Олеся?» — начал я с запинкой. «Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться, наконец, но женщина... Женщина должна быть набожна без рассуждений, в той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога. Я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное». Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди. «А зачем ты меня об этом спросила?» — полюбопытствовал я. Она вдруг встрепенулась. «Так себе. Просто спросила. Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра». Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже, помню, пускаясь в дорогу, проговорил вслух: «Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием». О, Боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое, я теперь безусловно верю в это, никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях?